Победа. Прошло немного времени, и как-то лунной ночью Мари разбудила странное постукивание, которое, казалось, шло из угла, словно там перебрасывали и катали камешки, а по временам слышался противный визг и писк. «Ай, мыши, мыши, опять тут мыши!» — в испуге закричала Мари и хотела уже разбудить мать, но слова застряли у нее в горле. Она не могла даже шевельнуться, потому что увидела, как из дыры в стене с трудом вылез мышиный король и, сверкая глазами и коронами, принялся шмыгать по всей комнате. Вдруг он одним прыжком вскочил на столик, стоявший у самой кроватки Мари. «Хи-хи-хи! Отдай мне все драже, весь марципан, глупышка! Не то я загрызу твоего щелкунчика! Хи-хи! Загрызу щелкунчика!» — пищал мышиный король и при этом противно скрипел и скрежетал зубами, а потом быстро скрылся в дырку в стене. Мари так напугала появление страшного мышиного короля, что на утро она совсем осунулась и от волнения не могла вымолвить ни слова. 100 раз собиралась она рассказать матери, Луизе или хотя бы Фрицу о том, что с ней приключилось. Но думала: разве мне кто-нибудь поверит? Меня просто поднимут на смех. Однако ей было совершенно ясно, что ради спасения щелкунчика она должна будет отдать драже и марципан. Поэтому вечером она положила все свои конфеты на нижний выступ шкафа. Наутро мать сказала: «Не знаю, откуда взялись мыши у нас в гостиной? Взгляни-ка, Мари, они у тебя, бедняжки, все конфеты поели». Так оно и было. Марципан с начинкой не понравился прожорливому мышиному королю, но он так обглодал его острыми зубками, что остатки пришлось выбросить. Мари нисколько не жалела о сладостях. В глубине души она радовалась, так как думала, что спасла щелкунчика. Но что она почувствовала, когда на следующую ночь у нее над самым ухом раздался писк и визг? Ах, мышиный король был тут как тут, еще отвратительнее, чем в прошлую ночь. Сверкали у него глаза, и еще противнее пропищал он сквозь зубы: «Отдай мне твоих сахарных куколок, глупышка! Не то я загрызу твоего щелкунчика! Загрызу щелкунчика!» И с этими словами страшный мышиный король исчез. Мари была очень огорчена. На следующее утро она подошла к шкафу и печально поглядела на сахарных и адрагантовых куколок. И горе ее было понятно. «Ведь ты не поверишь, внимательная моя слушательница Мари, какие расчудесные сахарные фигурки были у Мари Штальбаум. Примиленький пастушок с пастушкой, пасли стадо белоснежных барашков, а рядом резвилась их собачка. Тут же стояли 2 почтальона с письмами в руках и 4 очень миловидные пары. Щеголоватые юноши и разряженные в пух и прах девушки качались на русских качелях. Потом шли танцоры. За ними стояли пахтер Фельдкюмель с орлеанской девственницей, которых Мари не очень-то ценила. А совсем в уголке стоял краснощекий младенец, любимец Мари. Слезы брызнули у нее из глаз. «Ах, милый господин Дроссельмейер!» — воскликнула она, обращаясь к щелкунчику. «Чего я только не сделаю, лишь бы спасти вам жизнь! Но, ах,